834. Сын мой, даю то, что нужно духу в данный момент, чтобы шаг победителя не замедлился ни на минуту. Трудное время, через него надо перешагнуть. Пройдешь через все с мыслью о сокровище мира на сердце. Камень огненный бережно неси, охраняя его от непрошенных взоров. Неси, приумножая, ибо это твое. Помни, что все, что ты видишь вокруг и что устремляется на тебя, может хорошо послужить тебе для того, чтобы увеличить сокровище твое. Не отнять, но нарастить пылающим светом кристаллы. Помни, что все, что устремляется на тебя, силу имеет. Научись эту силу от всего противодействующего отнимать, и, пропустив само явление мимо, силу оставить себе и приложить взятую энергию на усиление света внутри. Научись, победитель, заставлять все, все противные силы, служить себе, нужные энергии из них извлекая. Все-все может способствовать тебе сокровище твое приумножать. Вот враг твой устремляется на тебя, что ж, это хорошо. Велика злоба его, и насыщен он энергиями злыми. Пусть же энергии эти стимулами послужат мощное пламя в сердце возжечь и победно отразить нападение жуткое. Силы врага тут же исчерпывается, а твоя возрастет, и, может быть, ровно столько же. Так будем учиться из всех обстоятельств, противодействующие энергии их, извлекать для умножения собственной силы. Мудрому служат все обстоятельства, и благоприятные, и противные, силы свои умножать.